Винный погреб Лютера и Вегенера привлекал многих берлинцев и приезжих как место, где можно увидеть настоящих гениев. Здесь почти каждый вечер в дальнем углу за столиком под портретом маршала Блюхера встречались писатель Эрнст Теодор Гофман и его друг, молодой, но уже прославленный артист Людвиг Девриент. Они сидели неизменно за двумя бутылками красного вина. Сюда приходил Кристиан Граббе, автор огромных драм, которые не решались ставить ни в одном театре. Гневный обличитель Шекспира и филистеров, плечистые верзилы с высоким светлым лбом, куполом, печальными глазами, большим прямым носом и коротким убегающим подбородком. Всегда окруженный хмельными горластыми друзьями, Граббе пил много и беспорядочно. Гейне впервые услышал о Граббе от редактора Губица, который просил его прочесть рукопись исторической драмы Граббе «Герцог Готландский», заметив: «По-моему, это написал сумасшедший, но, говорят, он талантлив». Гарри прочитал, сперва бегло, тут же у редакторского стола: «Вы заблуждаетесь, профессор? Это писал не сумасшедший, а гений». Он забрал рукопись и понес ее к Варнхагенам, спешил поделиться с ними открытием гениального драматурга. «Губец его печатать не хочет. Разумеется, с такой могучей штукой ему труднее справляться, чем с моими стихами, где он может губицевать не только неугодные слова, но и целые строфы. Нет, Шекспира ему не удалось бы губицевать. Этот Граббе — немецкий Шекспир». Рахель в тот же вечер послала за Гейна и вернула ему рукопись. «Вы говорите, что чуете поэзию уже по запаху? Так этот запах для моего обоняния слишком силен. Ради бога, заберите это немедленно. Я не могла бы уснуть, зная, что чудовищная пьеса находится в моем жилище. Какие в ней дикие, грубые люди, какие животные страсти, какие безобразные преувеличения во всем. И это вы называете немецкой душой? Не верится, что это написано на том же языке, на котором пишет Гёте. Не понимаю, как вы можете восхищаться подобным, ведь вы-то настоящий поэт, вы должны знать чувства, меры, гармонии». Гейна долго смеялся над испугом Рахель и над собой. Ведь он ее любил и действительно чтил ее, ее мужа, ее друзей, умных, благородных, отлично воспитанных и таких ласковых к нему, так умно восхищающихся его стихами. Но он любил и неистового Граббе, пьянчугу и грубияна, который ни в грош не ставил его стихи и горланил: «Все это пустые бредни, брехня и абракадабра, и вообще лирические стишки нужны только слезливым барышням и сопливым безмозглым юнцам. Ты о рыцарях стишки пишешь, а сам даже от рюмки вина воротишь морду. Ох, голова болит, ох, не дужится. Все-таки плюгавый франтик, слезливый, как старая дева. Ох, любовь, ох, страдань, эх, объять, ух, разлук. Да и ты ни одной девчонки еще тронуть не посмел, а то рифмуешь лобзанье, терзанье. Ты самую дешевую шлюху лобзать не отважишься, а потом и пишешь сатиры. От злости на собственное бессилие ты мочишься желчью и на себя, и на других. Посмей только обо мне написать хоть одно бранное слово, я тебя зарежу, как цыпленка». И все-таки он любил этого нелепого, сумасбродного, беспутного, но, конечно же, гениального Граббе. Он прощал ему обиды во много раз более жестокие и несправедливые, чем те, из которых ссорился с лучшими друзьями. А Гейне, даже его поклонники говорили, что он и несправедлив, и неумолимо жесток в спорах, неразборчив в средствах, не брезгует ничем, чтобы уязвить, унизить противника, и ради красивого словца забывает о дружбе и благодеяниях, не пощадит никого и не знает ничего святого. Он язвительно осмеял своих некогда почитаемых наставников, Августа Шлегеля и Эдуарда Ганса, и поэтов, которых высоко ценил в молодости, Фридриха де Лемотта, Фуке и Уланда, но он всегда только добрым словом, только с уважением и симпатией вспоминал о Граббе. В Берлине он впервые был принят в общество настоящих литераторов, настоящих ученых, и не как робкий ученик, а как поэт среди поэтов. Автор стихов, напечатанных в столичном журнале, расхваленных опытными критиками. И в Берлине он впервые испытал несказанное счастье. Он держал в руках свою книгу, настоящую книгу, хоть и в тусклой обложке. Стихотворение Гарри Гейне, небогатый берлинский издатель Маурер, отважился на то, от чего отказалось издательство Брокгауза в Лейпциге. Он напечатал 1000 оттисков книги стихов никому неизвестного поэта. Гарри держал ее в руках. Он снова и снова перечитывал черные строчки, так сиротливо семенившие по серым, непрочным страницам. Это были его слова, его боль, его слезы, его бессонные ночи, ставшие словами. И они уже жили не в нем, а сами по себе. Они были его и уже не его, принадлежали каждому, кто откроет эту маленькую книжку, и тому, кто прочтет их, сострадая и радуясь их светлой музыке, и тому, кто брюзгливо наморщится или станет хихикать, потешаться, но они живут, они будут жить, когда не станет ни его, ни друзей, ни насмешников. Они будут жить. Его слова, его мысли, его страдания, его сны, и значит, будет жить он. И для этого не нужно ему уже ничего благословения, ни договор с дьяволом, ни молитва к Богу, нужна слава. Нет, не святой Петр отворит ему ворота в царство блаженного бессмертия, а он сам, его поэзия. Вот он ключ, маленькая книжка, ключ, выкованный в кузнице Гутенберга. Он открывает все затворы, замыкающие нашу жизнь в тесноте малого пространства и малого времени. Понимают ли издатели, что именно они совершили? Какой великий и славный путь начинается от этой вехи, помеченной их именем? Видимо, не слишком понимают, они даже не сочли нужным выплатить гонорар молодому автору. Издательство, дескать, пошло на такой риск, ведь он только начинающий, требовать деньги за первую книгу просто непристойно. Ему выдали бесплатно 40 экземпляров его книги. Пусть он сам продает их, это и будет заслуженный гонорар. Но поэт-студент дарил свою книгу, а не продавал. Он разослал экземпляры всем родным, друзьям, и один из самых первых отправил 29 декабря 1821 года в Веймар господину тайному советнику Йоганну Вольфгангу фон Гёте. «У меня есть сотни оснований для того, чтобы послать вашему превосходительству мои стихи. Но я приведу только одно. Я люблю вас. Думаю, что это вполне достаточное основание. Я знаю, что мое стихотворство еще не имеет большой цены. Только иногда можно найти признаки, свидетельствующие о том, что я еще могу дать». Я долго не мог решить, в чем сущность поэзии. Мне сказали, спроси Шлегеля. Он сказал, читай Гёте. Я честно это исполнил. Если из меня когда-нибудь выйдет что-нибудь путное, то я буду знать, кому я этим обязан. Я целую священную руку, указавшую мне и всему немецкому народу путь вечности, и остаюсь вашего превосходительства покорнейшим и преданнейшим слугой. Гарри Гейне, кандидат прав. Ответа не последовало. Неизвестно даже, прочел ли Гёте эту книгу. Гарри понимал, нужна помощь его первой книге, серенькой, маленькой, неприметной. Он подавлял робость, становился самоуверен, даже развязен. Он играл роль опытного литератора, знающего механизмы критической кухни. Он писал Адольфу Мюльнеру, весьма популярному драматургу, издателю литературной газеты, посылая свою книгу. «Я делаю это не потому, что так уж уважаю ваше высокоблагородие. Я всячески стараюсь, чтобы это не было заметно. Дело тут и не в благодарности за прекрасные вечера, которыми я обязан вашему высокоблагородию, ибо, во-первых, я неблагодарен по природе, потому что я есть человек». Во-вторых, по отношению к поэтам я неблагодарен по привычке, потому что я немец. и, в-третьих, о моей благодарности вашему высокоблагородию не может быть и речи, потому что теперь я себя тоже считаю поэтом. Я посылаю прилагаемый том стихов вашему высокоблагородию просто потому, что хочу иметь на него рецензию в литературной газете. Я много выиграю, если рецензия будет благожелательной, то есть не слишком злой. Дело в том, что я держал пари в одном здешнем литературном клубе, что надворный советник Мюллер напишет обо мне беспристрастно, даже если я признаю, что принадлежу к его противникам. Нет, он вовсе не был слепо влюблен в то, что сочинил. И он не лицемерил, когда писал Гёте: «Мое стихотворчество еще не имеет большой цены». Посылая 30 декабря книжку в Бонн доценту Хундесхагену, чьи лекции о старом немецком зодчестве ему очень нравились, Гёте написал, по сути, тоже: «Я знаю, что стихи этого сборника немного стоят, большая часть — балласт, но я знаю также, что такой знаток, как Хундесхаген, найдет в них и знание народной песни, и борьбу против салонной поэзии, и стремление к самобытности. Если б вы, ваше благородие, пожелали посодействовать известности моей книги через свои литературные знакомства, то это доставило бы мне большую радость и еще больше обязало бы меня вашему благородию». Он любил, он очень любил свою первую книжку. Он понимал, что это только еще начало, только первый придорожный камень, а впереди путь далекий и далекий. Он знал, что может писать лучше, но ему необходимо было признание. Необходимо для того, чтобы Амалия увидела, от кого она отказалась, кому предпочла этого надутого навозного жука, помещичьего сына. Необходимо было, чтобы почтеннейший дядюшка Соломон увидел, кого он третировал, как несмышленого мальчишку приживальщика. Необходимо было, чтобы все друзья убедились, что не напрасно называли его гением, восхищались его стихами. И чтобы узнали об этом все знакомые Буши, и те болваны, которые вытолкали его из трактиров Геттингене, и те горластые умники, которые поносили его за недостаток патриотизма и революционного духа, и еще необходимо, чтобы узнали другие издатели и журналы. Он тревожился напрасно. Его стихи нашли читателей и даже восторженных критиков. Карл Иммерман, молодой драматург и публицист, писал в литературном приложении к Рейнско-Вестфальскому вестнику, что в лирике Гейна несчастная любовь и страдания, вызванные ветренностью и неверностью прекрасной женщины, вырастают в значительные поэтические обобщения. Его стихи, казалось бы, только любовные, выражают все разностороннее мировосприятие автора. Это столько же любовной поэзии, сколько и философской. Рецензент отвергал как поверхностное сопоставление с поэзией Байрона, в котором видел только безысходный пессимизм и мизантропию, тогда как у молодого соотечественника его привлекало именно единство глубокой печали, нескрываемого страдания, беспощадной иронии, с неподдельно жизнерадостным, юношески свежим и добрым отношением к миру. Гейне был обрадован и растроган отзывом Иммермана, который увидел и самые сокровенные источники его стихов, высмотрел и то, что он, казалось, так ловко укрыл в сплетениях веселых и грустных слов. Они стали переписываться. Гейне и раньше нравились стихи и драмы Иммермана, но теперь он с пылом и настойчивостью молодой дружбы говорил о них всем берлинским друзьям. Заразил своим восхищением Рахель и Карла Варнхагенов, Элизу фон Гогенхаузен, добивался их изданий. Первая книга и новые стихи Гейне в «Берлинском собеседнике», его письма из Берлина в Рейнско-Вестфальском вестнике и критические отзывы о нем во многих газетах, журналах, альманахах, даже самые враждебные из них признавали яркое своеобразие и силу таланта, все больше расширяли его известность. Нарастала слава, настоящая литературная слава, о которой он так мечтал, но вместе с ней росла и злая зависть менее удачливых литераторов. Слава, казалось, была далеко, прекрасное и яркое, как солнце, а зависть вблизи, рядом, как темная и уродливая тень, нет, еще ближе, как боль ожогов, нарывающих после слишком жарких солнечных лучей. Бойкие молодые люди, завсегдатые литературных трактиров и салонов, развязные дворянчики, пописывающие стишки и пьесы, понебратствующие с горластыми, неумытыми собутыльниками граббе, на все лады возмущались внезапными успехами этого худосочного студентика из Дюссельдорфа. Это его рейнские земляки затеяли шум на зло Берлину, ведь он так нахально высмеивает в своих писаниях прусскую столицу, на зло настоящим добропорядочным пруссакам, которым чужда его слащавая слезливая чувствительность, его безбожное, безнравственное зубоскальство. В рейнско-вестфальском вестнике какой-то шм, даже упрекая Гейна за то, что его стихи не выполняют основного назначения поэзии — служить религии, объявил его чуть не самым оригинальным из живущих немецких поэтов, восхищался им как ангелом, отпавшим от Бога. Шм утверждал, что, вопреки собственным признаниям Гейна, конечно, не ученик Шлегеля, а наоборот, прямо противоположен рыцарственным и монастырским идеалам романтизма, и в похвалу назвал его первым настоящим поэтом третьего сословия. Но такие похвалы были редкими. Отовсюду неприязненные, нарочито презрительные, издевательски хихикающие голоса. Злее всех были те критики, которые простили бы молодому поэту любую ругань, любую грубость, обличение и насмешки, но не могли простить славы. Была первая книга, была первая слава. Но короткие радости сменялись долгими сомнениями. Даже лучший друг Кристиан Зетте возбудил недоверие. Гарри попытался отречься и от него, и от немецкого языка. Он писал 14 апреля 1822 года. «Я объявляю, что с 15 апреля я не буду больше твоим другом. Я освобождаюсь от всех обязательств по отношению к тебе, и ты можешь требовать от меня лишь обычной вежливости и учтивости. Не думаю, что я сержусь на тебя, когда говорю, что не могу быть больше твоим другом. Лишь потому, что я всегда был с тобою честен, и прям до конца я не хочу хитрить и сейчас. Я теперь совсем в особом настроении, и оно, пожалуй, является главной причиной всему. Все немецкое мне отвратительно, а ты, к сожалению, немец. Все немецкое действует на меня, как рвотное. Немецкий язык режет мне ухо, временами мне противны собственные стихи. Я вдруг понимаю, что они написаны по-немецки. Мне тошно даже писать эту записку, потому что немецкие буквы действуют мне на нервы. Он скоро примирился с Кристианом Зетте, а приступ отвращения к немецкому языку и ко всему немецкому был так же искренен, как приступ отвращения к самому себе, к своим стихам, ко всему своему существованию, так же искренен и так же скоро приходящий. Мучительные часы и тоскливые дни болезни сменялись ликующе радостными часами и веселыми днями, когда жизнь казалась прекрасной. В Берлине Гейн опять хворал. Всю зиму его мучили тяжелые простуды и неотступные головные боли. Новый 1823 год он встретил больным, и в начале весны промозглые берлинские туманы усилили мигрени и судорожную ломоту суставов. Он по неделям не вставал с постели. В апреле берлинское издательство Дюмлера выпустило новую книгу Гейна «Трагедии и лирические интермеццо». Ему сказали, что его книга выставлена в окнах лавки на улице Унтерден-Линден. Это подействовало лучше всех лекарств. Он принарядился, тщательно причесался и долго прогуливался по улице мимо этого окна, ревниво следя за входившими и выходившими из лавки, что они купили, не его ли книгу. Встречая друзей и знакомых, которые расспрашивали его о здоровье, соболезновали бледности, Он старался поскорей, но словно бы невзначай упомянуть, что, наконец, издательство Дюмлера собралось выпустить его трагедии, но тираж так мал, что вот уже в лавке остались считанные экземпляры. Он очень ждал этого дня. Его трагедии в стихах «Альманзор» и «Ратклифф» должны были превзойти его стихи и неизмеримо возвысить его славу. Альманзор, мавританский рыцарь, тайно возвращается из изгнания в родную Гранаду, которой владеют испанцы. Здесь живут его отец и его невеста. Они приняли христианство, а его считают погибшим, и невеста уже готова выйти замуж за испанца. Альманзор похищает ее, и они погибают вместе. Некоторые критики усмотрели в пьесе романтическую аллегорию, подразумевающую судьбу тех интеллигентных евреев, которые крестились, надеясь устранить искусственные преграды, отделяющих от христианских соотечественников. Они доказывали, что пьеса Гейне воплотила его трагическое недоверие к этим надеждам. Однако другие возражали им: в этой поэтической драме религиозное мировоззрение мавров изображено жизнелюбивым, отличается терпимостью и широтой взглядов, то есть по существу противоположной иудаизму, не менее чем христианству. Мавры, герои Гейне, менее всего обходили на его единоверцев, но зато, несомненно, родственны романтическим героям Байрона, и их мысли о жизни и смерти, о любви и чести напоминали скорее о нравственных и эстетических идеалах Гёте и немецких романтиков начала века. Но в первой драме Гейне внятны были для современников еще и другие темы. В переломном эпизоде, когда невеста героя сообщает ему, что должна стать женой другого, вступает в действие в первый и последний раз хор, который подробно повествует об истории разрушения мавританского государства в Испании и о том, что христианский король, победитель, чести бранной чуждой, коварно слову изменил, которым свободу веры маврам обещал. Песня хора завершается рассказом о герое Альманзоре, но внезапно звучит нарочитым и вполне однозначным анахронизмом. Его влекла любовь к отчизне милой, к Испании прекрасной и цветущей, но более всего его влекло чудесное видение, дивный сон, в котором вих и буря, стонет ветер, звенит оружие и несется клич «Кирога и Диего!» Клич безумный, струится кровь ручьями, и темницы, и замки угнетателей в дыму и в пламени, и восстает в дыму и в пламени глагол святой, извечный сияние благодати излучает. Кирога и Риего, свободолюбивые испанские офицеры, главари восстания 1820-1823 годов, тогда вели последние отчаянные бои против королевских войск. «Ратклифф» — драматизированная шотландская баллада о родовой вражде, о несчастной любви безудержно страстного героя к дочери той женщины, которая любила его отца, и того человека, который его отца убил. Можно предполагать даже, что эта девушка — сестра злополучного героя. Общий колорит и некоторые сюжетные мотивы непосредственно напоминают о Байроне. Его биографы рассказывали, что в юности он любил девушку, на которой не мог жениться из-за семейной распри. А злая сплетня о небратской любви Байрона к родной сестре также была широко известна все годы. Трагедии Гейне вызвали много разноречивых откликов. Он теперь ежедневно спешил в университетскую библиотеку, и в кафе, где выкладывались газеты и журналы, нетерпеливо листал все подряд, искал, что пишут о его книге. Отсутствие отзывов огорчало его больше, чем злая брань. Впрочем, в брани недостатка не было. Автора Ратклиффа упрекали в подражании Шиллеру и Байрону, Захарии Вернеру и Вальтеру Скотту, в надуманности фабулы и, конечно же, в проповеди безнравственных демагогических воззрений. Гейны печалили и злили неудачи драм. Стихи стихами, но он с детства знал, что самые великие властелины бессмертного слова — это Эсхил и Шекспир. А разве Гёте прославился бы так, если бы не написал драму «Гёц фон Берлинхинген», с которой начались бури и натиск в немецкой литературе, если бы не создал Ифигению, Тассо, Эгмонта, Фауста? Шиллер был прежде всего автором «Разбойников» и Вильгельма Телли. Да и все великое возрождение немецкой словесности началось с драм Лессинга, и в университете Гегель убеждал слушателей, что драматургия — это высший род поэзии. Была новая книга, была и слава, во всяком случае была известность, а с нее ведь начинается и настоящая слава. Еще недавно ему казалось, что добиться этого значит достичь высочайшего счастья. Но все, о чем он так страстно мечтал, свершилось. А счастья не было. И трагедии не нашли ни постановщиков, ни настоящих, понимающих друзей. Еще и 30 лет спустя он надеялся пробить им более широкий путь к зрителям, к читателям. В 1851 году он написал в предисловии к третьему изданию Ратклиффа, которого называл одним из немаловажных документов моей писательской жизни. Я написал Вильяма Ратклиффа в Берлине под липами в последние дни января 1821 года, в последние 3 дня, когда солнце с каким-то тепловатым благоволением озаряло своим светом покрытые снегом крыши и уныло облетевшие деревья. Я написал его в один прием, и без каких бы то ни было предварительных набросков. Юный автор, тот, что в страданиях юности, тяжелым, беспомощным языком лепечет о сонных своих грезах, обретает в Ратклиффе ясный, зрелый голос и высказывает открыто последнее свое слово. Это слово стало с тех пор лозунгом, при звуке которого пурпуром воспламеняются серые лица нищеты, и развощекие сыны счастья бледнеют, как мел. Через 30 лет после того, как была издана трагедия, Гейн, уже безнадежно больной, заживо погребенный в своей матрацной могиле, с откровенной гордостью писал о речи своего героя. В Ратклиффе закипает уже тот великий вопрос о похлебке, в который ныне запускают свою ложку тысячи незадачливых поваров, и который что ни день бурлит и бьет через край все неистови. Удивительный баловень судьбы — поэт. Ему дано видеть дубовые леса, которые дремлют еще в оболочке желудя, и он ведет разговоры с поколениями, которые еще не народились на свет. Они нашептывают ему свои тайны, а он разбалтывает их на рынках и площадях. Но голос его заглушается громким шумом повседневных страстей. Немногие слышат его, никто его не понимает. Фридрих Шлегель назвал историка пророком, взирающим вспять в прошлое. Может быть, с большим правом сказать о поэте, что он историк, взор которого обращен в будущее. Такое возвышенное представление о сущности поэзии Гейне в молодости только начинал обретать. Тогда оно отступало перед иными стремлениями. В те самые дни, когда в типографии Дюмлера из гулко шлепающих печатных машин уже слоились стопы серых листов его новой книжки, Гейне писал в декабре 1822 года Иммерману, восхищаясь его твердой волей к добру и правде, и заканчивал письмо так. «Война закоснелой несправедливости, царящей глупости и всему злому. Если хотите взять меня в боевые товарищи в этой священной войне, то я с радостью протяну вам руку». Поэзия, в конце концов, только прекрасное, но второстепенное дело. Все же это второстепенное дело оставалось для него главным.